Глава 16. Моя вторая магическая суть. Итак, я занял место между двух представителей темной стороны магии. Совершенно разных представителей, однако сути это не меняет. В таком случае, почему они разные? А потому что один из них все же человек, а второй является конкретным демоном, вышедшим из-за грани в давние-давние времена. Уму непостижим такой поворот судьбы. А что тут говорить, ведь совсем недавно я и в самом кошмарном сне не смог бы представить ничего подобного, тем более фактического развития сюжета. А тут раз, и вот и на тебе плюшку с изюмом. Да и ладно, в этом мире у меня и снов не бывает. К слову, о невероятностях. Раз нет снов, значит, нет и невероятностей. Хорошее высказывание получится. Моя усмешка, неосознанно вырвавшаяся в результате потока коротких мыслей, не осталась незамеченной. Поэтому я моментально удостоился двумя недоуменно вопрошающими взорами со стороны сэров темных господ. «Феликс Игоревич», — первым заговорил Рафаэль, по обыкновению вздергивая бровь, — «я не перестаю восхищаться твоей способностью веселиться, даже несмотря на сложности ситуации». Прозвучал то ли комплимент, то ли упрек с его стороны. «Прошу извинить меня». Я счел правильным начать общение именно с этих слов. «На самом же деле, господа сэры, у меня к вам образовалось дело особой важности». «Дело? Хм...» — недоверчиво произнес сэр Шестипалый. «А может, тебе наша помощь понадобилась, а, Феликс?» Он скорее утвердил причину моего обращения, а не уточнил оную. «Так проси, авось не откажем», — оптимистично добавился Маргул и хитро прищурился, мимолетно и почти незаметно. «Вот же, где скрыт рогатый тиран! Все ему наперед известно. И мне теперь предстоит постоянно терпеть присутствие этого... и терпеть компанию с этим копытообразным, рогатым и многопалым исчадием мрака. Хорошенькая перспектива. Феликсу нужно навести морок на лик». Своим правильным заявлением отличился темный варлот. «Да такой, чтобы никакой комар носа не подточил». «Лады, раз так и вам все известно. Я избрал непринужденную манеру для дальнейшего общения. Че уж вилять и изворачиваться. Тем более, господа, моя просьбочка к вам такая себе легкая к исполнению для любого из магов, не говоря о сильных варлодах и демонах, особенно серых. Пришлось обронить и пару лестных высказываний в адрес своих собеседников, но не навязчиво, а невзначай». «А!» — серый демон отразил понимание важности вопроса. «Следовательно, нам с Рафаэлем необходимо еще и научить молодого Рюрика управлению сим мороком». «Смею заметить вам, господа», — его мягко прервал сэр Рафаэль, «и нам желательно как следует постараться, чтобы уложиться в очень ограниченный отрезок времени». Он договорил свое конструктивное замечание и указал рукой на неумолимо приближающиеся стены города вместе с воротами и скучающей охраной при них. «Мы же не хотим, чтобы о чудесном воскрешении Феликса быстро и не ко времени узнал весь Верхний Ляпин». «А я? Я-то о чем вам прямо намекаю?» Я подал своевременную реплику с нескрываемым нетерпением. «Сэр Рафаэль, так покажи ему свою знаменитую рунную вязь морока личины», — прозвучал простецкий совет в исполнении серого демона. «А он все сразу изучит и самолично воспроизведет, а я немного подкорректирую ее». Семаргл зловеще блеснул глазами, в зрачках коих легко видимы, а языки адских костров. Жутковато вышло. Вполне естественно, что меня чертовски насторожили его уверенные познания в одарованиях призрачной фурии. Однако вслух я свои подозрения не озвучил, так как не успел внятно сформулировать их для себя. А время-то поджимает. Посему я ограничил себя в выражении каких бы то ни было эмоций к сказанному Семарглом. Разве что я одарил серого демона тем самым многозначительным взглядом, намекающим на будущее серьезные разборки. Хорошо. Лаконично и, можно сказать, без особых эмоций, среагировал сэр Рафаэль. Надеюсь, господа, вы скоро объясните мне природу столь феноменальных способностей у Феликса Игоревича. Варлот высказал свое пожелание и немедля приступил к демонстрации упомянутой руны. Но я полностью доверился своему дару от призрачной фурии, внимательно следя за всеми манипуляциями сэра Темного. В принципе, ничего катастрофически непонятного я не приметил в пассах Рафаэля, почему воспроизведение не должно оказаться больно уж сложным, как на мой взгляд. Однако мне не дает покоя хитрый прищур серого демона, обещавшего скорректировать повторение вязи морока личины темного варлода. Но делать нечего. Я занялся практическим воплощением изученного материала. Естественно, я правомерно подразумеваю и то, что каких-нибудь каверз избежать не удастся. Руна оказалась довольно-таки проста в повторении, так как заключает в основе своей всего одну из шести стихий магических направлений. Ей оказалась вода, что я счел абсолютно логичным, проведя аналогию с водной поверхностью, искажающей отражение под действием ветра. То есть из-за магии воздушной стихии, играющую дополняющую функцию в данной вязи варлода. В момент завершающей фазы подключился сэр Шестипал и нас нагнала взволнованная амазонка Скарлетт. Я не сразу отдал должное ее реакции, сопровождаемой округлением разреза в глаз при взгляде на меня. Девушка так резко подалась назад, познакомившись с моим новым обличием, будто шарахнулась в сторону от прокаженного. «Скарлетт, ну-ну, что ты, что ты?» Я заговорил с ней, стараясь придать интонации больше уверенности и спокойствия. «Это же я, Феликс». В этот момент я заметил изменения и в своем голосе, а девушка открыла рот, причем буквально. Блин, что-то пошло не так, или морок, поправленный или дополненный серым цемарглом, сработал как-то не в ту сторону. Да, как-то неадекватно сработал, походу. Констатируя какую-то конкретную засаду, типа попадания в задницу с этими маскировками, я спешно осмотрел свой бывший прикид мага-вольника и сам выпал в осадок. На, образно выражаясь. Да нет, не образно выпал, а вот прям буквально. А что же тогда с моим лицом? В результате я чуть не вывалился из седла братана, рисуя в воображении свой же колоритный автопортрет, получившийся при добродушном содействии варлода и шестипалого демона. «Мать ее так!» Подкрадывающуюся панику я решительно поборол и мельком пробежался по лицам своих добрых темных помощничков. Их реакция, последовавшая в результате непрогнозируемого изменения моего облика с внешностью, хоть и отличается от той же баронессочки Скарлетт, но до жути близка к ней. Это в определенном смысле и от неожиданности получившегося результата и от логичного наступления серьезного аута. Писец. Короче, что же этакого я открыл для себя, даже без помощи зеркальца? Да, по сути, это просто таки кирдык. Я наблюдаю я черный длиннополый плащ или мантию высокоуровневого магистра-варлода, очень смахивающую на сложенные крылья щадий мрака. Далее, моих заслуженных и многочисленных регалий, соответствующих боевым подвигам мага-вольника, нет и в помине. Вместо них на плечах закреплены верхние части черных черепов, неизвестной принадлежности, но без акцента. Скромненько так расположены. Основной костюмчик тоже изменился, оставив лишь далекие отголоски моего новомодного кроя, используемого при пошиве. Эта деталька сделала свое дело, придав особую индивидуальность моей внешности, черной, зловещей и мрачно-загробной. Обувь, высокие сапоги, ботфорды со шнуровкой порадовало угадыванием проявления когтистых лап вместо нормальных ступней. Но не так уж явно, а лишь игрой оттенков и складок на кожаных изделиях. Под плащом я нащупал перевязь рунной шпаги. Немудреными действиями я изучил статус оружия мага и пропотел от пяток до маковки. У меня теперь есть магический жезл, как у всего темного братства, включая сыра Рафаэля. По нащупанной форме рукояти в нем легко угадывается скипетр души владыки Захребетья, подобранный мной в лабиринтах Акрополя средней террасы Верхнего Ляпина. Жест-ткач подкрался незаметно, и шиза скоро начнет косить наши ряды. Блин! Предплечья рук под плащом защищены легкими наручами. Цвет их не виден, но и сонному ежику понятно, какие оттенки находятся в доминанте раскраски. Стрижку, обещанную девушками, мне так и не организовали, поэтому, исходя из видимого фрагмента челки перед глазами, я констатирую радикально противоположный цвет своих некогда светлых волос. Я нервно взглотнул, смотря помутевшим взглядом на друзей-сотоварищей, постепенно подтягивающихся и собирающихся в полукруг. А что им говорить? И что им говорить? Ведь они меня совершенно не узнают и смотрят с нескрываемым чувством негатива и опасности. Благо, что рядом со мной Рафаэль и Семаргл, а будь как-то иначе, то неминуемо случилась бы кровавая драка с неясным ответом на вопрос «А кто же кого?» Может, стоит заговорить в надежде на чудесное узнавание моих привычек в манере общения? Друзья, начал я и сразу осекся из-за изменившегося тембра голоса. Упс, извините категорично. Повременив со своими объяснениями, я решил предоставить это почетное счастье серому демону и варлоду. Отметил лишь, что выгляжу я посерьезнее этих темных господ, не страшнее, а именно серьезнее. Например, как магистр отличаться даже от наикрутейшего маговольника, а может и того разительнее. Посему я незамысловатым приглашающим жестом передал слово двум темным. Кому конкретно? А, собственно, мне-то без разницы. Обоим, короче. Феликс, это правда ты? На мою удачу Скарлетт быстро-таки отмерла. Ага, сюрприз! Я воспользовался благоприятным началом разборок и продемонстрировал еще один из своих жаргонизмов. Что вы с ним сделали, ироды темные, а? Зло рявкнула Ксения Пожарская, вперев виновников специфический взгляд, не предвещающий ничего хорошего господам в самом обозримом будущем. Семаргл простодушно пожал плечами и кивнул в сторону Рафаэля, мол, вот он все и расскажет, и на вопросы ваши ответит. Самоустранился из виноватых, рогатокопытный наставничек. Естественно, вся группа магов моментально сосредоточилась на Варлоде в ожидании внятных объяснений. Господа и дамы так и крутят головами, продолжая опасливо поглядывать и на Рафаэля, и в мою сторону, разбавляя эмоции неприкрытым обалдением с трепетом. Атмосфера настроений наполнилась напряжением, словно электрическое поле при высоком вольтаже. При этом все до единого члена нашей расширенной группы бросают в мою сторону микс из удивленных, настороженных, опасливых и еще непонятно каких взглядов. Одним словом, налицо полный спектр ярких эмоций, соответствующих факту моего офигенного преображения. И как всем этим господам с дамами заикаться про обычную маскировку, ума не приложу. «Господа, прошу вас без паники!» Рафаэль степенно выставил открытую ладонь, стараясь предотвратить всеобщее возмущение и проявление праведных негодований. «Это морок личины из моего арсенала, установленный самолично господином Феликсом». Варлот адресовал мне взгляд Надежды, ожидая подтверждения своего заявления. «Да, господа и дамы», — я незамедлительно утвердил сказанное пояснение изменившимся до неузнаваемости голосом. «Это всего-навсего маскировка», — выдал я единственно правильное заключение на данный момент. «А что, теперь маскировка затрагивает не один только облик?» Недоверчиво, с долей неприкрытого скепсиса, уточнила сибирская амазонка. «Причем здесь полное изменение внешности, включая одежду и регалии вольников?» А я вдруг подумал, а у меня теперь рожки на головушке есть? Бред какой-то. «И чего он страшный, и чего он страшенный и темный?» Ксения добавила свои замечания. «Он вообще не светлый!» «Феликс, ты же стал темнее самого черного мага!» Элеонора Врангель не осталась в стороне и вклинилась в диспут со своим замечанием. «Буквально, Рюрик, сейчас, как минимум, магистр темной стороны!» подметил высочество Иван, а Полину судорожно передернула. «Или же я не смыслю в регалиях черного братства?» Годунов-младший вопросительно вскинул бровь и обвел окружение взглядом, отыскивая единомышленников своему верному замечанию. «Так и ничего страшного. Я тоже решил не молчать, а постараться сгладить сложившуюся ситуацию перечислением плюсов своего эффектного перевоплощения. В Верхнем Ляпине, к примеру. Впрочем, как и во всех префектуриях, захребите, абсолютно лояльно относятся ко всякому проявлению магии. Я ведь прав, сэр Рафаэль?» «Одинаково уважительно», — Варлот с облегчением подтвердил мое примечание. «Уважаемые господа, дамы, на нас уже косо смотрят». Я кивнул в сторону городских ворот, откуда в нашу сторону посматривает обеспокоенная охрана. «Может, мы уже въедем в город и перестанем выглядеть группой заговорщиков, готовящихся к прорыву?» Я выразил правомерное опасение. «Коль задержимся еще, то сюда обязательно вся жандармерия прискачет». Довершил я свой спич и развернул братана к северным воротам Верхнего Ляпина. «У Марка продолжим разбор. Когда разместимся? Да уж, — Скарлетт сопроводила начало выражения своей мысли легкой ухмылкой заядлого скептика. — Одно совершенно точно во всей этой канители. Она привлекла такие всеобщее внимание. В таком оригинальном облике, как мы наблюдаем, никто и никогда не подумает про Феликса. Девушка решительно дернула за рулевые веревки или за повод коня и заняла место подле меня. «Да уж. Что, Скарлетт, неужели все так нестерпимо плохо с моим обликом? Я, брат... Да уж. Что, Скарлетт, неужели все так нестерпимо плохо с моим обликом? Я обратился к ней полушепотом, заранее готовясь к любым неприятным ответам. Но в магии не существует таких сильных мороков, меняющих магическую суть мага. Да-да, Феликс, нет таких рунных заклятий ни у светлой, ни у темной стороны силы. Тихо прозвучали ее серьезные слова, отчасти мной ожидаемые. Строптивая амазонка замолчала, предварительно дарив меня странным, задумчивым взглядом, будто встретила первый раз в жизни. Я не смог ничего ответить, ведь в сути происшествия с загадочным перевоплощением пока ни черта не понимаю. Надолго я встрял в этой ипостаси? Кто его скажет? Знаю только одно, это то, что разговор намечается, и очень конкретный, с серым демоном и сэром Варлодом. А каков результат получится? Нету и тени прогнозов. Феликс, перестройся в центр нашей колонны. Мои мысли прервал Рафаэль. И набрось черную сетку. Она есть у капюшона твоей мантии. Я, нисколько не задумываясь, исполнил совет, накинув капюшон, и в дополнение прикрыл лицо черным полупрозрачным материалом, типа вуали с крупными ячейками и прорезью для глаз. На мой взгляд, эта деталька делает еще круче мой непонятный статус, а может даже и страшнее для окружающих. Однако в создавшемся положении спорить с темным не стал. От головы колонны нашей группы я передислоцировался ближе к ее середине, разумно вняв и этому совету Варлода. К городским воротам мы добрались достаточно быстро. Регистрация вновь прибывших в огромном талмуде тоже не затянулась надолго. И мы без проблем и эксцессов въехали в город. Разгар весны более полно раскрыл красоту древнего города, показав его с лучшей из возможных сторон. Архитектурные решения проектировщиков-инженеров, строителей и древних зодчих, связанные с узковатыми улицами и проулками, добавило душевного колорита или даже уюта. Многочисленные переходы между домами преобразились в нарядные крытые мостики, с коих глазеют всевозможные ротозеи. Те горожане, никак не обремененные походами по делам и работой, заняты посильным благоустройством своих улиц, включая фасады домов. Кто-то что-то метет, беззлобно ворча на проезжающих всадников. Некто занят поливом цветов, горшки с растениями даже на узеньких тротуарчиках попадаются, не говоря о модных карнизах по периметру домов и оконных проемах. И вот, после непродолжительного конного путешествия по городским улицам верхней террасы славного города Ляпина, мы остановились у почти родного мне постоялого дома господина Марка. Естественно, что столь многочисленная группа магов-вольников привлекла предсказуемое внимание со стороны горожан, как праздно гуляющих, так и спешащих по неотложным делам. «Тут и намечается дорожная пробка», — попытался я пошутить, но не учел отсутствие самого понятия о пробках. «Ага, Феликс, опять что-то новенькое», — на мое высказывание среагировала мелкая княгиня Элеонора, оказавшаяся рядом. Девушка лихо соскочила с коня, а я потрепал братана по загривку. Мой верный конь понял намек и сделал привычный всем книксон. Это столпотворение, куча лошадок с прохожими. Я про пробку дорожную. Сделал я пояснение, спокойно покинув седло братана. Что-то больно уж косенько местные посматривают на меня. Я отразил общее настроение народа на улице. Странно, что они вообще не бегут, сломя голову. — ворчливо подметила Скарлетт. — Ты в зеркало-то на себя посмотри для начала, а там сразу же догадаешься о причинах и таких взглядов. — Ага, — кивнул я, отдав должное правоте ее заявление. Я постарался не сильно удаляться от основной группы магов в надежде, что ротозеи не смогут хорошенечко рассмотреть мою аховую внешность. А то вон какой-то мужичок, богато расшитый жилетке с золотой цепочкой, от пенсне уже и глазки закатывает, готовясь к вступлению в активную фазу обморока. М-да. «Господа! Господа!» Крик Тристана Лима, вылетевшего из постоялого дома на улицу, прервал процесс общего спешивания с лошадей. «Беда стрясется вот-вот! Где же господин Феликс?»